Глава 38. Мы приехали на вокзал, когда еще и 9 утра не было. Это все Миями с Хинатой торопились. Как оказалось, вокзал представлял из себя чуть ли не целый торговый город, и им вот прямо обязательно было что-то нужно купить там для поездки. Торговый центр, рестораны и кафе в немыслимых количествах, какие-то торговые палатки и просто огромное количество народа. Вот что представлял из себя этот вокзал. Я даже немного растерялся, когда девчонки убежали по магазинам и оставили меня одного. Я немного покрутился у табло с расписанием, чисто ради интереса изучая его. Я уже купил на всех электронные билеты еще дома. Наконец я проехал в ближайшую кафешку и решил ждать там, заказав себе капучино и сбросив всем сообщение о том, где я сейчас нахожусь, с данными геолокации. «Добрый день», — неуверенно произнес кто-то рядом. Я оторвался от телефона и поднял голову. «Черт! А я думал, что он хоть в реале выглядит более, как бы это сказать, мужественно. Но нет, Тайка и здесь до безобразия напоминал милую девушку, как бы даже не больше, чем в игре. Хоть и был одет в мужские брюки и пиджак с накинутой сверху черной курткой. «Тайка, привет, присаживайся!» — кивнул я ему на соседнее кресло. Он сел, подставив рядом небольшую сумку, бросая косые взгляды на мою коляску, с явным оттенком жалости в глазах. Ну вот, я внутренне поморщился. Видимо, этого не избежать, хоть я и рассказывал им, что я инвалид с парализованными ногами. «Ты как, нормально добрался?» «Да, все отлично», — кивнул он. «Мне тут вообще по прямой, без пересадок. 2 часа, и я уже здесь». «Братаны!» — донесся вопль Рёдзи от входа. Мы с Тайкой переглянулись и синхронно улыбнулись. Рёдзи и здесь был верен себе. Он быстрым шагом подошел к нам и хлопнул каждого по плечу. «Салют! Чё, как? Все норм? О, а ты здесь еще мельче, чем в игре!» Это он уже мне. Вот зараза, прям по-больному бьет. «Зато это не помешает мне навалять тебе как здесь, так и в игре!» Я шутливо ткнул его в бок кулаком. Он показушно согнулся, всем своим видом изображая, как ему больно. Он, кстати, абсолютно не отличался от своего игрового персонажа внешне. Видимо, вообще ничего не стал менять. Тот же достаточно высокий для японца рост, та же короткая стрижка и глаза карего цвета, которые с каким-то вызовом смотрели на мир. «Воу-воу-воу, полегче, чувак! Я все равно с инвалидами не воюю!» А вот засранец. Я расхохотался. Вот такой подход мне нравился гораздо больше, чем слепая жалость. «Всем привет!» — радостно махала нам рукой, подходя Сакура, таща за собой Айлиюм. Точнее, правильнее будет сказать Миюки и Юкина. Все-таки Сакура и Айлия — это только игровые ники. И они тоже были почти такие же, как в игре, внешне. Все были достаточно опытными игроками и не собирались отказываться от халявных бонусов. Миюки — шатенка с зелеными хитрыми глазами и выдающимися формами. Юкина — худенькая миниатюрная брюнетка со строгим выражением лица. Рёдзи незаметно для них показал мне большой палец. «Извините за опоздание». Миюки плюхнулась рядом со мной на стул. Юкина молча пристроилась рядом с ней. «Ничего-ничего. Вы не опоздали. Мы все равно еще Хинату с Миями ждем», — успокоил я ее. «Он, кстати, и они». В кафе зашли Хината с Миями, волоча за собой большие сумки. Вот ведь только час ведь отсутствовали. И когда только успели, сумки потащат сами. Через полчаса мы уже сидели в сверхскоростном поезде, и нам предстояли 3 часа пути. Рёдзи и Тайка напоминали взмыленных лошадей. Это я очень наивно предположил, что девушки сами вещи потащат. Парни взвалили на себя сумки всех девушек, как настоящие рыцари, конечно же, рыцари. Если Рёдзи еще более-менее перенес нагрузку, все-таки парень, он крепкий, хоть ему и 16 лет всего, то по Тайке было видно, что он еле дотянул. Но ничего-ничего, это им только на пользу пойдет. «Добрый день, мы через 3 часа будем на месте. Встречайте. Да. Как я и говорил, нас 7 человек». «Машина уже выехала?» «Отлично, спасибо. Всего доброго». Я отключился и присоединился к ребятам, которые завели разговор на единственную общую для всех тему, обсуждая последние игровые события. «Добрый день, господин. Водитель черного минивэна Toyota Alford Grand встретил нас на перроне и попытался перехватить управление моей коляской. «Не надо. Помогите лучше моим спутникам с вещами». «Как скажете, господин». Он подошел к Тайко с Рёти и легко перехватил у них большую часть сумок. Парни с облегчением выдохнули, благодарно поклонились, и мы отправились загружаться в машину. Через 15 минут мы уже подъезжали к территории отеля, у ворот которой выстроился в ожидании, похоже, весь персонал отеля. «Блин, я же просил управляющую без лишнего официоза. Придется, видимо, рассказать друзьям о наследстве». «Лучше бы я просто в каком-то другом отеле купил номера. Средства же позволяют». «Нет же». Захотелось посмотреть хоть на что-то из моего наследства, и вот результат моих необдуманных действий. И да, это была одна из немногих недвижимостей, принадлежащих мне, расположенных не на территории клана. Я и забыл совсем, что у японцев культ хозяина и господина. Для них просто немыслимо было бы не встретить меня и не отдать дань уважения, даже несмотря на мою просьбу обойтись без лишнего официоза. Или запрет надо было конкретный делать, а не пожелание высказывать. Ладно, что уж там, не разворачиваться же. Да и все равно, рано или поздно, надо было бы рассказать. Так почему не сейчас? Нас высадили перед выстроившимся персоналом, и друзья с легким недоумением смотрели на происходящее. К нам подошла высокая женщина, лет 40 на вид, в строгом деловом костюме. «Добрый день, Канугава-сан, господа. Позвольте представиться, я управляющий отеля Шигира Мияги Иринаши. Весь персонал отеля рад приветствовать хозяина и его друзей. Наш отель включает в себя целый комплекс, включающий в себя ванны под открытым небом, окруженные субтропическими растениями, ванны с прекрасным видом на океан и просторный джунгли-бассейн. На территории нашего отеля находится горячий источник под названием Шигира Агон Голден Онсен. Мы надеемся, что вам понравится у нас. Ваши апартаменты подготовлены, позвольте вас проводить». К нам подскочили слуги, забравшие наши сумки, а она пошла впереди нас, показывая дорогу через стоявший в два ряда строй персонала. Мы двинулись следом. Друзья ошарашенно молчали. Отель представлял собой целый комплекс небольших двухэтажных зданий, утопающих в зелени, расположившихся полукругом рядом с большим бассейном. Мы зашли в центральное здание и подошли к ресепшн, где симпатичная девушка раздала каждому из нас по электронной карте ключу от наших номеров. «Обращаю ваше внимание, что эти карты не просто ключ от номера, а VIP-карты, открывающие доступ к любым услугам нашего отеля, и позволят вам пользоваться всеми нашими возможностями и открывать любые двери, кроме номеров других клиентов и комнат технического обслуживания». «Сейчас Аташика», — представила нам управляющая девушку, — «покажет вам ваши номера, и через полчаса мы будем ждать вас в нашем ресторане на обед». «Спасибо, госпожа Мияги», — и отвесил церемонный полупоклон. «Господин, не надо называть меня госпожой, достаточно просто Мияги», — занервничала та. «Хорошо, Мияги. Как вас можно будет найти, если у меня возникнут какие-нибудь вопросы?» «У вас в номере есть телефон и справочник номеров. Мой номер один. Можете звонить в любое время». Мы разошлись по своим номерам люкс, и до меня донесся счастливый визг Миями и Миюки, и, кажется, еще и Рёдзи. Я развалился на диване в самой большой из трех комнат номера в ожидании обеда. Все-таки дорога немного вымотала меня. Через 5 минут ко мне вломился счастливый Рёдзи. «Братан, это офигенски круто! И ты что, отель себе купил?» «Не совсем. Сейчас за обедом всем расскажу. Не хочу по несколько раз одно и то же рассказывать». «Окей. А на источники когда пойдем?» «Там и решим. Сразу после обеда, думаю, не стоит. Погуляем по территории, осмотрим все. А там, как обед, утрясется немного и пойдем». «Ага, понял. И это...» Замялся он. «Я тут тебя спросить хотел». «Да хорош мяться уже. Выкладывай давай». Видеть стесняющегося что-то спросить Рёдзи было очень непривычно. «А, ну, в общем, это... Я насчет девушек». «А что с ними?» — не понял я. «Короче...» — наконец, похоже, решился он. «Ты себе гарем собираешь, что ли?» «Чё? «С чего ты решил?» Я аж чуть на ноги не встал. «Ну, видно же, что они к тебе неровно дышат. Миями с Миюкой уж точно. Насчет Хинаты с Юкиной я, конечно, не уверен. По ним вообще аж сложно что-то понять. Но не удивлюсь, если и они тоже». «Да ну брось! У нас обычные дружеские отношения», — отмахнулся я. «Какой еще нафиг гарем?» «Ну, то есть ты не будешь против, если я за кем-нибудь приударю?» «Дерзай, мой юный друг», — благословил я его. «Смотри только, чтоб тебя кто-нибудь из них не приударил». «Тебе, кстати, кто понравился-то? За кем ухаживать собрался?» «Да я... это...» — явно смутился он. «Не решил еще. Или Миями, или Миюки. Хината с Юкиной меня как-то пугают». «Парни, вы обедать идете? Девчонки пошли уже», — заглянул к нам Тайка. «Погнали, братаны, пока они самое вкусное не слопали. Знаю я их. На 5 минут задержишься, и все, ешь, что осталось!» Тут же подскочил Рёдзи. «Я не думаю, что они способны объесть целый ресторан», — ухмыльнулся я. «Ну да ладно, пошли. Невежливо заставлять себя ждать». «Так ты у нас, получается, настоящий принц?» — радостно подскочила Миюки, когда я закончил рассказывать историю про наследство. «Ну, принц, это слишком сильно сказано. Меня не жаждут видеть в том клане. Да и я вовсе не стремлюсь туда. Но довольно обеспеченный человек теперь, скажем так. Полноценно, конечно, распоряжаться имуществом я смогу только через 5 лет, но пока и так неплохо». «Мы тебя все равно поздравляем, братан! Давай за тебя! Кампай!» — протянул Рёдзи мне бокал с соком, чтобы чокнуться. «Кампай!» Дружно подхватили все. Вот странное дело, я поймал себя на мысли, что как попал сюда, ни разу не пил в реале алкоголь. В игре, да, бывало, а в реале ни разу. И даже не тянуло. Хотя в прошлой своей жизни Антоном я был большим любителем опрокинуть стаканчик. Да что там любителем, не надо скромничать, профессионалом. А тут даже не тянет. Я и сейчас сидел, сок пил. Впрочем, как и все. Возможно, это еще от окружения зависит. «Пойдемте погуляем», — неожиданно предложила Хината. «Сколько можно сидеть здесь?» Мы выбрались из-за стола и отправились на прогулку. Наступил октябрь, невыносимая жара ушла с Окинавы. Было солнечно и тепло, градусов 25. Территория отеля была просто огромная и вся утопала в зелени. Тенистые аллеи, фонтанчики, статуи, лавочки были разбросаны по всей территории. Девчонки устроили настоящую фотосессию. Мы с парнями мужественно ее терпели. Рёдзи попытался было возмутиться через час, что эти фотографирования его уже достали и пора бы уже закругляться. Но тут же переменил свое мнение, когда Миями предложила ему сфоткаться вместе с ней и пообещала скинуть ему на почту копии всех фотографий. Наконец и девушки устали от хождений, и мы решили приступить к тому, ради чего, собственно, сюда и приехали. Сходить на горячие источники. Девушки убежали вперед, они хотели еще сначала в свои номера зайти, а мы с парнями сразу направились к горячим источникам в сектор для молодых. Я и не знал раньше, что тут есть такое разделение. Сдав одежду и получив полотенце, пошли сначала в душ. Без предварительного ополаскивания в источники было идти нельзя. Сам сектор представлял собой несколько каменных бассейнов ступенек под открытым небом. При этом нижние бассейны заканчивались обрывом, под которым был океан. В итоге со всего сектора открывался шикарный вид на океан. На самом верху этой лестницы стоял каменный заборчик, за которым размещались такие же бассейны и ступеньки, но без открытого пространства и вида на океан. «Женская сторона», как объяснил мне какой-то парень из обслуживающего персонала. Мы обмотались полотенцами и отправились к самому верхнему бассейну. Парни сразу полезли было в воду, но, увидев, как я выложу из коляски, тут же вернулись ко мне и, несмотря на мои возражения, подхватили меня под руки и потащили в воду. «Шикарно!» — Рёдзи, развалившись в воде, смотрел на океан. Солнце уже начинало потихоньку опускаться в воду. На тихой и спокойной воде заиграли причудливые блики. «Когда слышишь, как шумит океан, возникает такое чувство, что он разговаривает с тобой, шепчет тебе что-то, успокаивает. появляется какое-то чувство гармонии с собой и окружающим миром. У меня сейчас такое чувство, что я мог бы находиться здесь вечно». Тайка тоже мечтательно смотрел на океан. «Вечно, брат, не получится. Жрать захочешь, сразу вся романтика уйдет», — с видом знатока подал голос Рёдзи, нарушая всю идиллию момента. «Фу ты, блин, ты опять о еде. У тебя это что, больная тема?» — не выдержал я. «Ты знаешь, братан», — неожиданно серьезным тоном начал он, — «всякое бывало. Я же из бедной семьи, еще и многодетный. У меня два младших брата и сестра. Родители зарабатывают мало. Пока я не подрос и не стал подрабатывать, бывало, что кроме хлеба, воды и ромена дома и не было ничего». «Извини, мне стало неловко». «Вот дебил. Мог бы и догадаться, что у него не все так просто. Надо уже быстрее клан создавать и зарплаты выводить. Хоть и небольшая, но все равно поддержка будет». «Да все нормально, братан», — подмигнул он мне. «Сейчас еще и брательник мой на подработку устроился, так что все вообще шикарно будет». Тут откуда-то донесся женский смех. Мы все трое завертели головами, пытаясь разобраться, откуда шум. «Мне кажется, или это был голос Миями?» — неуверенно спросил Тайка. «Да кто ж их разберет?» — пожал я плечами. «Надеюсь, тут никто не собирается брать пример с героев манги и лезть подглядывать?» «Да нет, ты че, братан? Так только дебилы делают!» «Девочки, подождите меня!» А вот это уже действительно было похоже на голос Миями. Неожиданно наша калитка распахнулась, и к нам вошла обнаженная женская фигурка, вытирающая полотенцем волосы. Парни сразу по шее ушли в воду и опустили глаза вниз. Один я с восторгом наблюдал за разворачивающимся действием. «Куда вы убежали? Почему вы меня не подождали?» — произнесла фигурка голосом Миями. Упругая грудь третьего или четвертого размера колыхалась от каждого движения ее рук. Наконец она опустила полотенце. «Я!» — вот оно. Этого я и ожидал. «Извращенцы! Вы что здесь делаете?» — вопила Миями, присев на корточки и укрывшись полотенцем. «Вообще-то это мы у тебя хотели бы спросить», — с ехидной ухмылкой оборвал ее. «Что ты делаешь в мужской купальне?» Мы сидели на пляже и смотрели на ночной океан и звезды. Рядом в специальном мангале разожгли небольшой костер, на котором девчонки запекали себе зефиринки на шпажках. Миями все еще немного дулась на Миюки, которая, как оказалось, и разыграла ее, поменяв местами таблички, указывающие, где мужские купальни, а где женские. Рёдзи с Тайка до сих пор смущенно старались не смотреть ей в глаза. Я же впервые за все время обитания здесь задумался о том, не начать ли мне посещать барышень легкого поведения. Будучи Антоном, я и без них прекрасно обходился. Сейчас же, находясь в теле инвалида, секс, я так чую, светит мне не скоро, если я не озабочусь этим вопросом. Организм все же требует свое. «Ого!» — неожиданно прервал мои размышления Рёдзи, который уставился в экран своего телефона. «Ты чего там кричишь?» — лениво поинтересовался я, наблюдая, как Хината с Миюки пытаются затащить Тайка в воду. Тот упорно сопротивлялся, но потихоньку сдавал свои позиции. «Прикинь, в игру боги пришли!» — с восторгом откликнулся он. «Какие еще боги?» — я аж сел. «Да вот, пишут, оповещение игрокам пришло, что вся тысяча богов заняла свое место на Олимпе, и начинается битва богов, по итогу которой должна остаться только сотня богов, а остальные станут духами природы». О как! Появилось желание тут же подскочить, поехать домой и прыгнуть в капсулу. Но я пересилил себя и постарался успокоиться. Несколько часов мне погоды не сделают. Завтра приеду и буду разбираться с происходящим. Черт, я внезапно вспомнил, что у меня должны были изменить игровой ник на... как там его? Ариками. Муравьиный бог, если по-нашему. Придется это как-то народу объяснять. Ну да ладно, это все завтра. А пока надо выбросить это все из головы и наслаждаться последними часами отдыха. Интерлюдия. «Вы же меня еще недавно уверяли, что у меня есть как минимум 2 года», — Акира Курасава, как разъяренный медведь, нависал над хрупкой фигурой профессора Йошинори Нагума, который спокойно смотрел на него, засунув руки в карманы халатом. «Господин Курасава, я же вас предупреждал, что болезнь у вас новая, малоизученная, и что стопроцентной гарантии вам никто дать не сможет». «Да, на момент прошлого исследования я предполагал, что у вас есть еще минимум года два. Это было 2 месяца назад. Сейчас же, по результатам нового исследования, я предполагаю, что у вас есть не более 1,5 года. И в этом только ваша вина. Я же вас предупреждал, что попытка излечения через проект «Вечная молодость», скорее всего, будет иметь для вас губительные последствия, что вы входите в число 2% людей из всего населения нашего земного шара, организм которых отторгает колонии нанороботов и активно борется с ними, в результате чего вы можете только ухудшить состояние своего здоровья, а никак не улучшить. Но вы, видимо, не поверили мне и послушались каких-то шарлатанов, в результате чего ваша болезнь теперь активно прогрессирует. Так чего вы теперь от меня хотите? Я не Господь Бог, я не могу сделать чудо. У вас максимум 1,5 года. Вот и все, что я могу сказать вам по этому поводу. Извините. Это вы меня извините, профессор. Акира как будто сдулся и упал в кресло. Вы правы. Это только моя вина. Так хотелось верить в чудо. Увы, чудес не бывает. Спасибо вам за все, господин Йошинори. Я прикажу увеличить финансирование вашей организации. Возможно, вам удастся раскрыть секрет моей болезни и найти средства, которые сможет ее победить. Пусть уже не для меня, а для кого-то другого. Спасибо, Курасава-сан. Всего доброго. Мне очень жаль. Профессор низко поклонился и вышел. Акира посидел пару минут с закрытыми глазами, приходя в себя, и, наконец, встряхнулся. «Шигари!» — нажал он кнопку на селекторе, вызывая секретаршу. «Да, господин», — мгновенно отозвалась та. «Запланируй завтра на 10 утра завещание. Участвует мой личный помощник, начальник службы безопасности, и моего нотариуса пригласите». «Слушаюсь, господин». Акира отключился и достал из ящика фотографию молодой семьи с ребенком на руках. «Ну что, Синди, время пришло. Довольно ты на воле побегал. Пора и клану послужить».